уже проснулся, не спрашивал, а утверждал он. Отлично, не придется наказывать тебя, а теперь подъем и на выход. Нет, не хочу, не надо. Давай, давай, мелкий, у тебя сегодня новый курс тренировок. Нет, попытался я дать деру, но Ромар схватил меня за ухо и потащил на площадь. Да сколько можно ныть, ты ведь убийца, веди себя соответственно. У меня отпуск, я должен валиться на шезлонге, пить коктейли, есть сладости и купаться в море. Да какой отпуск, совсем с ума сошел, ты будущий воин, наследник моего стиля. Не ной и прими сей великий дар. Нет, я хочу валиться пластом и ни хрена не делать. Вовсю пытался разжалобить этого мохнатого монстра. Так, сегодня у нас силовые, тебе надо привести свое тело в баланс. Видишь вон те камни? Закинул себе на руки по одному и на вытянутых руках в полуприсяде, держишь 2 часа. Не сделаешь, хрен тебе, а не то, что твои клоны там наготовили. А будешь мне и дальше заливать про отпуск, я запрещу тебе создавать твоих клонов, и ты будешь есть то, что приготовлю я. Мнихахаха, садист. Буркнул я и, потирая ухо, поплелся выполнять упражнение. Ведь если мне запретят клонов, которые готовят мне еду, то придется давиться тем, что приготовит он. Его еда – это концентрат безвкусицы. Она воняет так, что от одного запаха блевать тянет. Я не знаю, что он туда намешивает, но мой утонченный вкус, заточенный на сладости, не может этого вынести. И ведь он очень часто, в наказание, заставлял есть эту бурду. Закинул круглые камни себе на руки, приклеился к ним чакрой и присел. Так, Юи, а теперь расскажи мне, что значит твое зачем? Как бы тебе ни казалось, что Ромар над тобой издевается, но он тебя тренирует, и если бы ты был более внимателен, то смог бы заметить, что твоя душа за 3 недели тренировки с ним стала более качественной. Оболочки выровнялись, а 8-я скакнула на 0,5% вперед. Своими силами ты достиг бы таких результатов лет через 10. Помимо того, что он тренирует слабейшую твою оболочку, что в свою очередь позволяет расти другим, а не тянуть отсталую до своего уровня, так он еще и влияет на твою душу своей, что приводит к качественному росту. А какая моя слабейшая оболочка? Первая, та, что отвечает за физическое тело. Несмотря на то, что 8-я лишь зарождается, первая самая слабая. Ведь 8-я оболочка более качественная, и даже 1% подстегивает рост других оболочек. Но мне надо тренировать контроль, а не тело. Хикари, ты дебил. Как-то жалостливо сказала мне Юи. Но при этом, с заботой что ли? Какой тебе контроль? Ты и так можешь свободно управлять 1/3 своего резерва, а все твои срывы техник происходят из-за тела. Ведь ты духовная сущность, что добровольно заточила себя в теле, в котором может управлять дополнительными энергиями. Вот их и само тело, тебе и надо тренировать, а не контроль над чакрой, что управляется духовной энергией, над которой у тебя и так полный контроль. Что, прошу заметить, и делает Ромар. Что сказать нечего, вот и правильно, вот и помалкивай. Помолчали, а я начал осмысливать уже сказанное. Мало того, что у Юи появилось сознание, так она еще утверждает, что Ромар проводит качественные тренировки. Хоть мне и не нравится его стиль обучения, но должен признать, что я действительно стал сильней. Хоть он и садист еще тот, но вот во время приемов пищи, мы с ним вполне нормально общаемся. У него довольно добрый характер, но он не терпит, когда с ним спорят на темы, в которых он считает себя непревзойденным. Слава шинигами, таких тем довольно мало. Но вот процесс тренировок и какие должны быть упражнения, в этот список входит. Еще он не любит говорить о прошлом. В принципе, нормальный мужик, если бы не его пытки, которые он называет тренировкой, и его исследовательская жилка. Хотя, наверное, следует согласиться с Юи и задержаться здесь подольше, но надо у него выбить разрешение, чтобы я мог покидать храм. Ведь если я правильно понял, то мне предстоит искать души, чтобы отправлять их в домен богам и с этого иметь осколки душ. Кстати, о богах и их доменах. Юи, а какие есть домены? И тут же вылезла табличка с наименованиями. Домен бога смерти, шинигами. Домен богини природы, Канаханасакуяхимы. Домен бога ада, Джашин. Джашин бог ада, образно говоря, да, просто это ближайшая аналогия тому, чем он заведует. Или ты думаешь, что его жрецы просто так вырезают людей? Нет, там целенаправленная чистка идет, ну а невинные жертвы – это всего лишь сопутствующий урон по населению. Как говорится, лес рубит, щепки летят. Ладно, протянул я, не совсем соглашаясь с ее точкой зрения. С этим разобрались. А как конкретно добывать от? Есть два способа. Первый и самый продуктивный, это в астральном теле, явиться в чистый мир, как тут его называют, и ослаблять заблудшие души, которые мутировали под воздействием астральной энергии. Помнишь ту тварь, что на тебя напала? Вот таких и надо ослаблять, дабы твоя аура души отправила ее в домен к одному из богов. Второй вариант – это отправлять души живых, соответственно при этом надо их убить, дабы душа отвязалась от телесной оболочки. Ну и такая душа не сможет сопротивляться твоей ауре и улетит прямо в домен к богу. По крайней мере, не каждая сможет сопротивляться. Например, катаданы после смерти может тебе навалять, поэтому в первую очередь тебе надо тренировать тело, что отвечает за первую оболочку души, дабы остальные свободно могли расти за счет восьмой. Короче, просто раздавай пинки бобра, тьфу, добра всем и будет тебе счастье. Ну и соответственно, вкладывать осколки душ в отстающие оболочки, чтобы прогресс шел быстрее. А с стихийным контролем что? Тут еще проще. Тренируй и все. Сейчас ты управляешь чакрой на довольно хорошем уровне, но за счет полного контроля над духовной энергией, нестихийные техники и манипуляция чакрой тебе легко дается. Когда все 9 стихий будут тобой усвоены на 100%, то только тогда ты можешь применять любые техники без печатей. А сейчас, если ты разовьешь, допустим, ветер на 100%, то контроль над техниками ветра у тебя будет 83%. Ведь там используется духовная энергия для придания формы техники, телесная энергия для материализации техники и стихийная энергия для придания свойств техники по типу ветреного лезвия, что принимает свойства уплотненного воздуха. Поэтому Расинган и чакра нити тебе не дадут прирост в контроле, ведь там основная составляющая – это духовная энергия, над которой у тебя и так полный контроль. Сейчас самая важная для тебя энергия – это телесная, что позволяет тебе развить свое тело, а всякие там исцечи и танкицу тебе по факту вообще не нужны. Они выступают в роли предохранителей, дабы ты сам не навредил своей чакрой телу. Ну точнее, сейчас именно поэтому они и нужны, но это временно. Как ты думаешь, у того же Курама есть исцече или танкицу? Можешь не отвечать, это был риторический вопрос. Так вот, ему они не нужны и не потому, что его тело состоит из чакры, а потому что он сам один большой канал чакры и управляет всеми своими процессами с помощью духовной энергии. У таких существ нет предохранителей в виде танкицу, ведь они им не нужны, контроль над чакрой у них такой, что все происходит на подсознательном уровне. Ты ведь не чувствуешь, как передается по нервам импульс на движение руки или ноги. Так и они не задумываются над управлением чакрой. А вот теперь меня пробрало, ведь если у Биджу такой контроль, то они должны уметь отделять все виды энергии из чакры, а это значит, что пространство и время им тоже подвластны. Что я и решил уточнить. Так это что, все хвостатые могут управлять временем? Теоретически да, но что-то мне подсказывает, что практически над временем и пространством у них нет контроля. Иначе они бы все повылезали из запечатывающих техник. Наверное, это потому, что они искусственно созданные существа или Рикуда специально лишил их такой возможности. А учитывая то, что он сам скорее всего может использовать время, то он наверняка заглянул в будущее, дабы повернуть временные линии так, чтобы максимально эффективно противостоять клану Ацуцуки. Поэтому и обрезал им данную возможность, дабы джинчурики вступили с ними в бой, а не сами Биджу. Ведь они состоят из чакры плоти, что легко поглощается Ацуцуки, тем самым делая их сильнее. Так это что получается, если ты права и Рикуда поигрался с временем, то я являюсь неучтенным элементом в его партии и он может от меня избавиться? Скорее всего да, но тут есть нюанс, ведь если ты будешь мешать основному течению времени, то устранение возможно, но если глобальные события пойдут по канону, то опасность минимальная. Но и он не единственный игрок в этой игре, не забывай про Зицу, что всеми силами будет стараться поставить канон на свои рельсы. И как бы ты ни хотел, но Кагуя должна воплотиться, дабы мир увидел, с кем предстоит столкнуться, чтобы в нужный момент объединиться. Блядство. Так по твоим выводам выходит, что Узушия в любом случае должно пасть. Именно. Ну или тебе надо стать настолько сильным, чтобы класть болт на хотели всех окружающих. Это я и без тебя понял. Рада, что ты хоть на что-то без меня способен. Поговори мне еще. Лучше скажи, Почему у меня Хирайшин не выходит? Хоть и метка на той стороне стоит. Вот как так можно, Хикари? То ты создаешь барьер, который у меня до сих пор не получается правильно рассчитать, то ты стопоришься на банальных вещах. Ты ведь разбирал печать Хирайшина, какие параметры там установлены, и не дав мне и слова сказать, продолжила. У тебя на метке стоит, что в эту точку надо перенести одушевленный предмет со всеми неодушевленными предметами, связанные с ним, а ты за место них посылаешь туда конструкты с чакры. Вот если бы ты сам телепортировался, то все бы сработало, но ты засылаешь туда клонов, хоть и с твоей духовной силой, но не с душой, поэтому и разброс в технике. А у меня загорелись глаза от осознания, что я могу свалить отсюда. Но и одновременно, мне хотелось отвесить себе смачного леща, за такой просчет. И будто читая мои мысли, Юи продолжила. И даже не думай свалить отсюда Хирайшином. Тебе нужны эти тренировки, как бы ты ни ныл, но от них зависит судьба дорогих тебе людей. А ты уже хорошенько так влез в чужие судьбы. Даже Цунади теперь может погибнуть из-за тебя. Ведь она стала сильнее, на ее устранение могут послать весьма серьезную группу. Или Ханза, увидев в ней серьезную угрозу, устранит ее, хотя раньше и не обратил бы внимания на нее. Одна твоя броня ставит на ней мишень для охоты. Цуни глупая девочка и сама все понимает, мне незачем ее опекать. Вот не надо делать вид, что тебе наплевать. Не забывай, я вижу, слышу и чувствую все, что и ты. Даже если и так, то что это меняет? Многое. Я просто хочу быть уверена в эмоциональной стабильности носителя, а твоя влюбленность в Цунади может привести к дисбалансу. Было бы с чего слетать с катушек, и какой еще влюбленностью? Я просто очень сильно уважаю Цунади как личность. Тем более Цу, наверное, уже сошлась с Катаданом, а он мой друг, и негоже влезать в их отношения. Вот себе то, не ври. Ты и сюда то полез, чтобы у тебя с Цунади хоть какой-то шанс появился, а не смотреть, как она забудет про тебя, пока ты взрослеешь. Это не основная причина, но и далеко не последняя. Вот-вот. Ладно, я тебе могу показать воспоминания о том дне, когда ты снимал метку Инузука. И поверь мне, там весьма занимательная сцена, которая поможет тебе определиться. Но у меня есть условие. Ты год будешь добросовестно учиться у Ромара. Идет, верни мне мою тупую железяку. Мысленно проворчал, пытаясь скрыть свое негодование. А то ишь, нашлась тут, умничает, все то она знает, все то умеет, сознание она обрела, тьфу на нее. И конечно же первым делом надо влезть в душу и нагадить там, да побольше. Ах, тупая железяка, значит, фу, таким быть. Юи, ты опять, ну прости, просто мне непривычно, что ты изменилась, вот и ворчу. Теперь ты, вон какая умная, так еще и добрая, заботливая и вообще самая-самая. Пытался раскаяться я, но получилось не очень. Не верю. Ты просил тебе систему наподобие игр. Так вот, получай. Получено задание. Отучиться у мастера Ромар 2 года. Награда – разблокировка воспоминаний. Принять? Да-да. Штраф за невыполнение. Слепота на 1 год. Юи, был же год. И что это за штраф такой? А где хоть подобие на выбор? Ты не даешь мне и шанса отказаться. Ничего не знаю. Я тупая железяка. Ладно, зайдем с другой стороны. Милая Юи, ну извини дурака, я больше так не буду. Ладно. А мне прилетела картинка маленькой девочки, что чуть наклонившись, показывала мне язык и одной рукой оттягивала нижнее веко. Так, а теперь отмени квест. Пока не могу. Почему? Я занята. Чем? Настройкой отправки душ. А что там настраивать? Много чего. А мне покажешь? Нет. Ну позизя. Нет. Ну покажи, мне ведь тоже интересно. Вот смотри, только отстань. Вот сразу бы так, а теперь захлопни свою варежку и не мешай мне настраиваться на домены богов. Злюка. Между прочим, 70% моей личности взято с тебя. Вот-вот. Так, в полуприсяде, с камнями на руках, я наблюдал за работой Юи, что пыталась незаметно сделать канал к доменам богов, а точнее только к 2 богам. Джашин отправляет своих жрецов, дабы взять свой кусок пирога в виде душ. Поэтому Юи подключалась только к богу смерти и богине природы. Но самая главная ее работа, как я понял, состояла в том, чтобы максимально содрать плату, но при этом не быть найденной. Ведь души и без проводников попадают в домены, но как бы обтесывают себя об астральную энергию и попадают к богу уже надкусанными. А вот канал Юи позволяет минимизировать потери с оболочек душ во время перемещения. Также она рандомно будет снимать плату, с разных душ. Ведь если все души будут приходить одинаково потрепанными, то это вызовет подозрение. Ну и соответственно, чем сильнее душа, тем больше сливок я с нее сниму. Зато такой метод полностью безопасен для души, и ее по пути не сожрет астральная тварь. Да и время перехода от смерти до домена значительно сокращается, что позволяет душе перенести более целостно реинкарнацию. Соответственно, я не сам понял, что она там химичит. Юи поясняла мне, что, где и для чего нужно. Но честно сказать, для меня это так и осталось темным лесом. Эй, Хикари, отвлек меня от созерцания работы Юи Ромар. Ты тут до обеда решил просидеть? Уже все? Да-да, иди давай, ешь свои сладости. Ухмыльнулся мохнатый, а у меня возникли подозрения, ведь здесь ни один прием пищи еще ни разу не прошел нормально. То надо отвоевать то, что ты сам себе приготовил, то найти, куда этот жлоб заныкал твою еду. В этот раз Ромар поступил более изощренно. Стулья и стол стояли на палочках для еды. Причем две палочки под одной ножкой стояли вертикально, а на них горизонтально ложилась еще одна, на которую и вставала уже ножка. И так все четыре ножки, что у стульев, что у стола. Вот полюбуйся, опрокинешь стол или стул, останешься без еды, а чтобы тебя более мотивировать, то все, что ты не съешь, будет выкинуто. Да ты, да как, там ведь все, что я приготовил, это нечестно. Я в любом случае все это не съем. Но ведь ты сам хотел объедаться сладостями, вот пожалуйста, ешь сколько влезет, а остальное я выкину. Мне ха-ха-ха, да как так можно, изувер, садист, ничего святого в тебе нет. Как можно выкидывать еду? Садись и не ной, тоже мне святой нашелся. Запрыгнул Ромар на стул, да так, что стул даже не качнулся, а что самое главное, четыре палочки для еды свободно держат его вес, а он весьма немаленький кот, килограмм под 70 весит. Еще скажи, что я на тебе эксперименты ставлю. Да, а вот это ваше Хикари, а давай проверим, как быстро ты затормозишь своей техникой, если я тебя швырну со всей силы. Или с какого танкицу у тебя сильнее поток чакры? Давай я тебе буду выбивать их по очереди и будем сравнивать, а может припомнить, как вы скинули меня вниз с башни, дабы проверить, умею ли я летать. Причем чакру вы мне заблокировали. Начал я вспоминать моменты его любопытства, при этом пародировать его голос. А может вспомнить ту историю с мятой? Все-все, не начинай опять ныть. Садись есть уже. Подошел к этой конструкции, активировал глаза. Скосил взгляд на кота, что спокойно сидел и уплетал свой корм, а по-другому его еду и не назвать. Но меня интересовала не еда, а собственно как он сидит на стуле. И хрен я что смог разглядеть из-за его души, что сплошным потоком окутывало его. Решил спросить Юи, но получил ответ, чтоб я своей головой думал. Пришлось помозговать. Кинул чакра нить на стул и стал напитывать его чакрой, по типу техники хождения по вертикали, но у меня ничего не получилось. Постоял, подумал и решил развернуть свою чакру на манер ауры Ромара и попытаться скрепить и усилить палочки так. И о чудо, у меня все вышло. Аккуратно залез на стул и принялся за еду. Приходилось распространять чакру на расстоянии, не снижая контроля и при этом держать шаткую конструкцию. Да тяжело, но зато я стал объедаться всем, что было на столе. Но в какой-то момент я понял, что чакра то закончилась, и в этот самый миг мне прилетает удар в очаг чакры. Ёб твою за ногу. Да чтоб у тебя хвост облез. Я ведь только поел. Если из меня хоть кусочек выйдет, то я тебе все грядки засру. Валялся я на полу и держался за живот, борясь с приступами тошноты. А вот кот на мои угрозы приоткрыл один глаз, да так проницательно, что я понял, если я исполню обещанное, то ходить в туалет мне придется через другое отверстие. Если вообще придется. Ну, коль ты поел, то пора и за тренировку. Встал он со своего места, подхватил меня за шкирку и направился на площадь, где уже стоял тренажер, похожий на букву «Х» с грузом по бокам. Вот мой мучи, КХМ ученик, цени, специально для тебя собрал. Обвел он свободной рукой устройство, держа меня другой, как нашкодившего котенка. Будем тянуть тебе связки и сухожилия. Заодно и посмотрим, какой максимальный вес ты сможешь выдержать на разрыв. Да ты совсем рехнулся, решил меня четвертовать. Начал дергаться я в хватке этого монстра. Но все мои попытки выбраться ни к чему не привели. А когда я опомнился, то уже надежно был привязан за руки и за ноги, вися как на распятии, но торс надежно закреплен кожаным ремнем прямо посередине пыточного устройства. «Рамар-сан, может, не надо?» — состроил я просящую мордочку. «Но хрен там плавал, этого кота таким не проймешь», и он выбил клинья, что держали вес груза, а я почувствовал, что руки с ногами сейчас оторвутся от тела. Но нет, выдержал. «Ну вот, а ты боялся?» Потрепал он меня по голове. «А теперь согни ноги и руки одновременно, иначе ты не сможешь поднять груз». Да, груз оказался один, просто основной вес его был по бокам. Такая каменная штанга получилась, что с помощью колесиков равномерно распространяла вес на все четыре конечности. А поскольку всю чакру я потратил, то все мне приходилось делать своими силами. «Давай, давай», — подбадривал меня Рамар. «Осталось всего 700 повторений. Мняхаха. Вот вырасту, стану сильнее тебя и сбрею тебе всю шерсть. Мняхах. Так для этого я тебя и тренирую. Чтоб я побрил тебя, чтоб ты стал сильнее, дубина. Ну мало ли, хрен вас знает, монахов-отшельников. Меньше слов, больше дела». И тут до жирафа дошло, что чакра то не восстанавливается. Этот гад заблокировал не то что чакру, а сам факт ее формирования. «Рамар, а что у меня с очагом? Почему чакра не восстанавливается?» «Потому что я не даю, Юи». «А что сразу Юи? Сам подумай, как он это провернул, и попробуй противостоять, предательница, слабак». Так переругиваясь и прошла наша тренировка. Понять, как Рамар заблокировал формирование чакры, я все же смог. Он просто ввел свою духовную энергию мне в очаг и не давал формироваться чакре. Монах вообще горазд на выдумке, и хрен поймешь, то ли он сам все это придумал, то ли это так его самого тренировали. На сей вопрос он загадочно приоткрывал один глаз и улыбался, гад, но так и не ответил, а у меня все чаще посещала мысль, что он действительно экспериментирует. Когда он поймал меня в первый день, я знатно так перепугался. Причем он давил не яки, а самой душой, что заставило все инстинкты взвыть. Потом он пояснил, что просто хотел проверить, на что я способен, и результат его полностью удовлетворил. Вот он и вбил себе в голову, что сделает из меня своего приемника, ведь нормальные коты и кошки сюда не заходят. Почему он молчит? Но я понял лишь то, что данный храм является запретным для всех кошачьих. Искать ответы я не стал, хоть очень и хотелось. А вот за ужином я решил отпроситься у Рамара на денек смотаться в Канаху. Мне надо переделать печать на метке Хирайшина, дабы не тратить чакру понапрасну. Хоть я и пытаюсь засылать клонов раз в день, но вот один нормальный клон снимает где-то 4/5 от моего резерва. Учитывая то, что я при этом нахожусь с частичкой сен-чакры, то есть хоть мой родной резерв значительно возрос, но мне впритык хватает чакры на одного клона. Какаши вроде говорил, что он может создать только 3 клонов, но точно не помню, и затем он свалится с чакрой истощением. По моим прикидкам, один клон стоит около 5000 единиц чакры, а это значит, что у Какаши резерв около 15000, но у него Шаринган жрал постоянно чакру. А вот Наруто мог создать более 1000 клонов, и таким нехитрым вычислением приходим к цифре в 5 лямов, и это так, навскидку. «Хикари, а ты ничего не забыл?» «Вроде бы нет, у тебя испытание вчера закончилось, твою-то душу». «Рамар-сан, а ведь у меня вчера испытание закончилось, как мне теперь контракт подписывать?» «Идешь к любому мудрецу и подписываешь». Пожал плечами кот, но вот в эмоциях опять издевался надо мной, но и проскочила мимолетная грусть. «Вы ведь тоже мудрец. Может быть, тогда вы дадите мне свиток контракта? Он для тебя будет абсолютно бесполезен». «Почему? Разве контракты не одинаковые?» «И да и нет. Ты заключаешь контракт с главой поселения, и все, кто в нем проживают, могут откликнуться на твой призыв. Тебе надо лишь сформировать образ призываемого. Ну и есть еще частные контракты, где договор заключается индивидуально». «Ну так в чем проблема?» «Не понял я. Ведь, как он и сказал, призвать то можно любого. А проблема в том, что в своем поселении я единственный, и меня ты призвать никак не сможешь. У тебя чакры не хватит протащить мою душу между мирами». «А-а-а, так мне контракт для пространственной техники нужен, а не для того, чтоб кошек призывать. Да и разве все мудрецы не могут сами перемещаться сквозь пространство? У меня тоже чакры не хватает», — тихо произнес он и чуть замялся. «Ха-ха-ха, это надо было так отожрать душу, что теперь меж мирами не пролезть». Начал злорадствовать я, но быстро успокоился из-за эмоций, которые почувствовал от него. «Смейся, смейся, тебя такая же участь ждет», — тихо сказал он, а я впервые почувствовал, что в эмоциях Рамара стояла лютая тоска и безысходность. Он прав, Хикари. Чем мощнее будет твоя душа, тем труднее тебе будут даваться пространственные техники. Блеск. Закатил я глаза к потолку. Да ладно тебе. Решил утешить меня Ромар, похлопав по плечу. Тебе это лет 300 не светит, Юи. Плюс-минус столетие, но ты столько не проживешь. Ясно. Так мы от темы отошли, так вы дадите мне подписать свиток призыва. Глядишь, я и чакры поднакоплю и смогу вас призвать. А в глазах Ромара зажегся свет. Такое ощущение, что он только этого и ждет. Хорошо, тогда встретимся у башни, где-то через час. А сейчас мне надо все подготовить. Он встал из-за стола и отправился в башню. Какой-то он странный. Тебе так не кажется, Юи? Представь, что ты мог столетиями бродить по другим мирам и вдруг лишился этой возможности. Я более чем уверена, что он облазил этот мир вдоль и поперек, и ему просто стало скучно жить, а умереть такому существу, как он, очень трудно. Ага, вот он и развлекается за мой счет, а что ему остается? Ты бы сам на его месте ушел в отшельники. Представь себе, что вокруг тебя есть те, что могут спокойно ходить по мирам, а ты из-за того, что слишком сильный, лишился этой возможности. Ты будешь завидовать каждому коту и кошке, что даже теоретически может стать мудрецом и ходить по мирам. Пожалуй, ты права, но разве резерв чакры не растет с душой? Нет, обычное тело просто не способно выдержать большие объемы чакры, а у него оно обычное, нет такого улучшенного генома, как у тебя. Подожди, я думал, что улучшенный геном – это возможность смешивать две или более стихийных энергий. Не совсем. Как я поняла, изучая тебя, то улучшенный геном – это приспособляемость клеток к определенному типу энергии. Даже если ты сможешь создать, допустим, стихию лавы, то она на порядок будет слабее, чем у обладателя генома, что по затратам чакры будет невыгодно, нежели использовать технику с одной стихией. А у тебя геном позволяет почти неограниченно увеличивать свой запас чакры. Но ведь ты сама сказала, что у меня тоже будут проблемы с техниками перемещения, что мне тоже не будет хватать чакры. А теперь выходит, что моя чакра будет расти постоянно. Твоя душа будет расти намного быстрее твоего резерва, и поэтому ты не сможешь перемещаться. А если стать Бжинчурики, это лишь отсрочит неизбежное. Десятихвостого, и стать как Ацуцуки, чей смысл жизни бродить по мирам, собирая с них чакру, дабы не лишиться возможностей. Да, нерадужная перспектива. Настроение как-то пошло на убыль, мне не хотелось бы попасть на место Ромара, отожрать свою душу так, что лишился радости бродить по миру. Нет, меня это не особо пугает, главное, чтобы было чем заняться, но вот застрять в таком мире, где нет интернета и телевидения, удручает. Хотя если есть мир Шиноби, то есть такие миры, где присутствуют, допустим, демоны, а ведь их тоже призывают, хоть они и бессмертные и жрут души. Значит, есть шанс, что найти способ возможно, но тут скорее всего, заковырка в типе энергии. Какое-то время спустя, придумать как помочь Ромару я так и не смог. Вот кажется, только с утра я хотел его побрить, а теперь сочувствую ему, ведь сколько времени он так провел в одиночестве, а учитывая, что и время тут идет быстрее, то такие гости, как я, тут большая редкость. Но Юи меня обрадовала тем, что когда я не смогу использовать Хирайшин, то смогу призвать Ромар к себе, но или стать Бжинчурики, как минимум пятихвостого, чтобы хватило чакры пропихнуть его тушку. А насколько я знаю, то через лет 40 уже появятся достаточно мощные компьютеры. Вот и появится первый в мире кот, задрот. Ну и ему с людьми будет куда как проще, нежели с теми, кто одним своим присутствием напоминает ему о его неполноценности как мудреца. Подойдя к башне, я заметил, что Ромар уже ожидает меня. Мы молча вошли в нее и поднялись на третий этаж, где на огромном пьедестале лежал свиток, длинный в метр и толщиной в сантиметров 20. Ромар, с торжественным видом, развернул свиток, а я почувствовал грусть и жалость к этому коту, ведь на его свитке не было ни одного имени, то есть за все время, что он провел в одиночестве, он так и не заключил ни одного контракта. Но я быстро прогнал свою жалость. С моей точки зрения этот кот заслуживает только уважения, ведь многие другие на его месте могли слететь с катушек и вырезать все на своем пути. Может, именно поэтому в каноне и не упоминались кошки. Ромар все же слетел с катушек и перебил их всех, будто читая мои мысли, сказала Юи. Ну что, Хикари, готов ли ты стать моим первым контрактором? Для меня это большая честь. Поклонился я мастеру. а когда разогнул спину, то увидел здоровенный тесак в его руке. «Давай сюда свою лапку», а его взгляд стал как у маньяка, садиста. «Не переживай, я чуть-чуть крови возьму». «Хорошо», протянул ему руку, не ведясь на его провокацию. «За 3 недели с Ромар, я более-менее узнал его. Да он жесток, он не терпит саботирования тренировок, проще сделать сказанные им упражнения, чем затем расхлебывать последствия от отказа. Он мстительный и в какой-то степени неотесанный, но добрый, веселый и немного наивный. Хоть он меня и загонял до состояния полутрупа, но всегда относил меня в комнату и смазывал мазью растяжения и ушибы. Его настроение скачет туда-сюда, что приводит к казусам. Он спокойно позволяет мне обращаться к нему на «ты», но уже сам я не могу так к нему обращаться, хотя иногда и проскакивает у меня понебратское отношение к нему. Но что сказать, умеет этот лохматый расположить к себе. Эмэр, недовольно повел он усами, раздражаясь, что я не клюнул на его уловку. Провел лезвием по ладони, а я даже не почувствовал боли. Прикладывай руку вот сюда и вот здесь напиши имя своей кровью. По очереди ткнул он когтем в 2 места на свитке. Выполнив все его указания, я увидел занимательную картину. Ромар бережно взял свиток в лапы, обнял его и аккуратно положил назад. А когда тот повернул голову ко мне, то его глаза были широко раскрыты, и в них стоял странный блеск. Нет, не блеск, а пламя зажглось вокруг его вертикального зрачка. Прям как око Саурона. 2 ока Саурона. Ну что ж, раз ты подписал призыв, то я должен сделать все, чтобы ты смог им воспользоваться. Медленно, с чувством и расстановкой он произнес это, как какую-нибудь мантру. Нет, скорее всего, как маниакальную идею. Да, я сделаю все возможное, дабы оправдать твое доверие ко мне. А у меня, вновь завопила чуйка. Хикари, знаешь, даже искусственный интеллект может ошибаться. Прости и покойся с миром. Не понял, с завтрашнего дня, я основательно возьмусь за твои тренировки. Сверлил меня безумным взглядом Ромар. Не надо. Начал заикаться я. Надо. Часть 20. Ромар чертов гений из гениев. Он самый удивительный и безумный из всех существ, что я видел. Когда Ромар понял, что я могу отправлять своих клонов в другой мир, и при этом призвав их назад, могу вспомнить все то, что пережил клон, то он за один день изучил хирайшин и теневых клонов. Причем, он не разбирался, как работает хирайшин, не корпел над фуин, дабы узнать, какой из символов за что отвечает, как правильно подать чакру. Он просто чувствовал, как надо их создать. Ох, сколько радости было на этой усатой морде, когда первый клон вернулся из какого-то мира. Этот садист прыгал как маленький и даже обнял меня в порыве чувств. И сломал мне 5 ребер, плечо и чуть не сломал позвоночник. Так мало того, этот монах научился переносить сознание в своих клонов и онлайн бегал по другим мирам. Единственный минус в том, что если клон развеется там, то, хрен знает что будет, но явно ничего хорошего. Ведь если сознание в одном мире, а тело в другом, то неизвестно, как он вернется назад. Ведь чакра находится в теле и без нее переместиться не выйдет. Но этот хитрожоп засылал 2 клонов в один мир, и если один развеивается, то сознание переносится в другого и уже этот клон отправляется к Ромару. Когда я попросил его научить меня этому, тот, конечно, согласился, но всего, что я достиг, так это развеивание клона при переносе сознания, а Юи сказала, что мне недоступна такая техника из-за нее, ведь в клонах и так частичка сознания Юи находится, так я еще и свое туда поместить пытаюсь, что приводит к разрушению чакра-каркаса, за счет которого клон материальный, а сама Юи не может изъять свое присутствие из клонов. Она мне пыталась объяснить почему, но я не особо понял. Там что-то связанное с 6-й оболочкой души, что отвечает за обработку информации. Поэтому, я с завистью смотрел на Ромар, что развлекался вовсю. Благо пока он забавлялся с теневыми клонами и хирайшином, он обо мне маленько позабыл и я смог вздохнуть свободно. Смотался пару раз в Канаху, поговорил с Митой Ромар, настроил метки на теневых клонов, позаимствовал у Цу ее выкладки по Ирьонин Дзюцу. После чего, Цунади пообещала, что когда я вернусь, то она меня и забьет так, что мне никакой Ирьонин не поможет. Оказывается, я спер ее разработки по технике Саудзаусайсы, божественная регенерация, КХМ. Но в свое оправдание могу сказать, что у меня было мало времени и я просто ворвался в комнату к Цу и брал все, что плохо лежит и, конечно, с разрешения Мита-сенсей. Даже пару пошленьких женских романов спер. На тему бедной Кунаичи, что повстречала своего единственного и неповторимого Каге, который в итоге оказался еще и принцем далекой страны, которую узурпировал его дядя. И вот они вдвоем, держась за руки, в припрыжку скачут, дабы вернуть трон законной власти. Да прочитал, каюсь. Спустя полгода, Ромар маленько успокоился, и опять обратил на меня свое пристальное внимание. А учитывая, что у него теперь и теневые клоны есть, то я взвыл. Он стал контролировать меня постоянно, а исходя из того, что из-за моего большого объема чакры, который возрос с момента моего подписания контракта, мне практически не нужен сон. Тело из-за чакры практически не устает, а Юи компенсирует эмоциональное напряжение. Ромар распланировал тренировки так, что мой резерв чакры никогда не был полный, но и не опускался ниже трети. Иначе, продуктивность тренировок сильно снижалась. А когда этот садист вспомнил, что у меня есть еще и гравитационный барьер, то он решил проводить каждодневные спарринги в нем, где я на постоянной основе получал люли, из-за чего пришлось в срочном порядке практиковать на себе ирьонин-дзюцу. Технику мистической руки я отточил до совершенства. Каждодневные травмы благополучно сказались на моих познаниях в медицине. Я даже один раз проводил операцию при помощи клонов, дабы запихнуть назад в себя свои же кишки. Просто Ромар иногда увлекается на спаррингах и взвинчивает скорость так, что я не успеваю реагировать. Вот он меня и задел один раз своим коготком. Что самое удивительное в Ромаре, так это то, что у него резерв чакры практически такой же, как у меня. Ну как почти, на треть меньше, что, извините меня, для Неузумаки огромное достижение. Как подсчитала Юи, около 50 тысяч, но вот его контроль на заоблачных высотах. И ладно контроль чакры, его тело, это что-то с чем-то. Один раз он подставился под Расинган. Его протащило по земле около метра, оставляя за собой борозды от когтей на лапах и сгибая его пополам. Ведь удар пришелся в живот. Но Ромар просто разогнулся, почесал пресс, который стал виден из-за порванной накидки, сказал неплохо и навалял мне. Драться с Ромар, это все равно, что биться с стальным манекеном обычному человеку. Такой колосс местного разлива. Сколько раз я себе ломал пальцы рук, ног и сами ноги об его лохматую тушку, трудно сосчитать. Причем он минимально покрывает себя чакрой, дабы хоть что-то почувствовать от тренировки со мной. Как он выражается, что его блохи сильнее кусали, а я представляю таких блох, что смогли прокусить его шкуру, бледнел. Но это все лирика, по сравнению с тем, когда он решил обучить меня впитывать сен-чакру. О-о-о, это было незабываемое время. 16 месяцев мне потребовалось, чтобы смешивать правильно чакру. 16 месяцев мне выбивали разом всю чакру из тела. Представляете себе, сидите вы спокойно, медитируете, пытаетесь впитать в себя природную энергию и смешать ее. И тут вам прилетает удар чакрой по всему телу, что отшвыривает вас на добрых полсотни метров, при этом вышибая всю чакру из тела. Да, тогда я знатно намучился, я только и делал, что клепал клонов, дабы они дежурили, чтоб подлечить мою тушку, да медитировал, чтоб быстрее восполнить резерв. Илью и тут не помощник, хоть она и может помочь с стихийной чакрой, но минимально. А вот с такой энергией, где нет духовной составляющей, она практически бессильна. Она помогала на первых порах, дабы я лучше смог почувствовать энергию, но вот помощь смешать ее в равных пропорциях уже не могла. Но скажу честно, оно того стоило. Сен-чакра дает поистине потрясающие возможности. Восприятие скакнуло так, что я стал ощущать все души в радиусе километров 10. Скорость мышления возросла так, что я спокойно мог успевать за Ромар на спаррингах. Ну пока он сам не заюзает санин мод. А вот тогда и начались настоящие тренировки, а учитывая то, что я как Наруто передавал сен-чакру через клонов, то иногда мы сражались по 3 дня без остановки. Но в отличие от Наруто, я был не ограничен количеством клонов. Я, кажется, уже говорил, что Ромар увлекающаяся личность. Так вот, он просто маньяк до битв. Ему просто в радость помахать лапами и хвостом. Да, хвост ему не для красоты нужен. Проткнуть насквозь, разрубить, ударить как дубинкой, использовать в качестве третьей ноги, метнуть камушек или куной, да даже техники использовать может. В общее время я провел с пользой, но вот есть один нюанс, я стал более диким, что ли. Если бы не клоны, что придавали мне воспоминания, раз в 9 дней, то я, наверное, слетел бы с катушек. Общение с одним безумным монахом внесло толику безумия и в меня. Как говорится, с кем поведешься. Но общение с Кушиной, Химавари, Цунади и одноклассниками немного скрашивали мои серые будни. В академию клон ходил под Хинге, которая накладывала мета-сенсей. Ведь из-за додзюцу я не мог качественно отобразить иллюзию на себе. Тут как сравнивать картинку из аниме, которое нарисовали и которое сделано с помощью компьютерной графики. Вроде и то нарисовано, но различия бросаются в глаза. Кстати, кроме мета, меня никто не видел в моей повзрослевшем амплуа. Когда мета-сенсей заметила, что я стал стремительно расти, то мы перенесли метку в мою комнату, и прежде чем я выйду из нее, на меня накладывали хинги. Сделали мы это, дабы не особо распространять информацию о моем стремительном взрослении. Кому надо и так сопоставит все факты и придут к нужным выводам, но все равно не стоит афишировать это. О нашей проделке знает помимо мета-сенсей еще и мама с Цунади, ну а малышня просто не знает о коэффициенте времени. Все остальные думают, что я где-то провожу жутко секретную тренировку и не догадываются, что малыша Хикари больше нет, а заместо него уже вполне сформировавшийся юноша, под 2 метра ростом. Из-за моего роста мне стало тяжело вести спарринги с Ромаром. Этот злобный кошак, ростом около 160 сантиметров, и мне становилось неудобно атаковать его с рук. Так мало того, он еще слегка пригибается и сгибает лапы в стойке и еле дотягивает макушкой до моей груди. Очень трудно вести бой с таким оппонентом. Спасали только ноги и катана, которую мне подарил Ромар. Да, я начал изучать киндзюцу, но все мои навыки в нем взяты из модуляции Юи. Нормального учителя у меня не было. Да и вообще, у меня кроме Цунади и Ромар не было спарринг-партнеров. Именно поэтому сегодня я отправляюсь в небольшое путешествие. И, конечно же, моя цель – это поселение кошек, где я рассчитываю получить более разнообразную практику. А если по правде, то Ромар сказал, что если я не одолею всех мудрецов в поселении, то он каждый день будет засылать ко мне клонов, что будут докучать мне. Как он выразился, я сделаю все, чтоб твоя жизнь превратилась в череду неприятностей. Из уст злобного кошака звучит вполне зловеще. Ну и самое главное, охота на астральных тварей. Башня Ромара, как маяк для них, на территорию самого храма, они боятся сунуться, но вот поблизости обитают в огромных количествах. Первый раз я сунулся к ним спустя год, после перезагрузки Юи. Я готовился к бою с ними, думал, как лучше противостоять им. Представляете мое разочарование, когда я просто влетел в толпу, а они все просто развеялись. Из-за влияния Ромара на мою душу, она стала намного качественнее, и на тот момент восьмая оболочка сформировалась уже на 3%. Обычные души просто не могли мне ничего сопоставить, но и получил я с одного скопления всего 7 от. Души оказались слишком слабые. Так я зачистил 3 скопления душ, а на четвертом чуть не сдох. Там спала душа кота, что когда-то была мудрецом. Бой не продлился и 2 секунд. 2 удара. У меня повреждена вторая оболочка души, что отвечает за жизненную энергию, а у тварь я пробил насквозь, оставляя нетронутым лишь ядро. С него я получил 32 от. Вот и весь гринд. За 8 лет мне попалась лишь одна такая душа, все остальные просто отправлялись в домены богов при одном моем присутствии. Души я копить не стал и вложил все в разум, дабы успевать реагировать на скоростях, на которых я начал двигаться, и в волю, что в общей массе продвинуло мой контроль на отметку в 6052. Да мало, но не забывайте, что эта цифра отвечает за количество энергии, абсолютно подвластной мне. То есть за 14 техник я могу полностью опустошить свой резерв чакры, который сейчас составляет 82 528 условных единиц чакры и считается огромным для шиноби, даже для Каге. Конечно, я могу влить и больше чакры, но тогда контроль над техникой значительно ухудшается. Да и так, кидаться техниками, в которой чакры сравнимы с хорошим чуунином, весьма неплохой результат. Остальные мои характеристики Ромар и так мне подтянул. Кстати о нем, сейчас мы стоим возле башни и прощаемся. Может, останешься? Ромар, ты ведь сам говорил, что мне нужно разнообразие противников. Где я их еще найду? Вот лучше подними свое ленивое седалище и пойдем со мной. Хоть пробздишься немного. Ты ведь знаешь, что мне не нравится в их поселении, да и на кого я свой огород оставлю. Да-да, мята не собрана, рыбка не поймана, рис не засажен. А клоны тебе на что? Ну так они все заняты. Вот лучше б ты себе девушку нашел. Нет, я еще слишком молод для таких отношений. Напомни, пожалуйста, сколько ты там говорил тебе лет. А я и не говорил, улыбнулся Ромар. Ну и сиди тогда, тухни тут. Проваливай уже. Похлопал он меня по пояснице. И не забудь, им там всем навалять. Ладно, улыбнулся я мастеру. Заодно невесту вам подыщу. Только попробуй. Ну, метка Хирайшина у меня тут стоит. Закину ее к вам, а дальше сами разбирайтесь. Ты не посмеешь. Посмею. И я переместился Хирайшином к моей второй стоянке в этом мире. За 8 лет, что я тут провел, я так дальше и не заходил. Мне просто было некогда. То одно, то второе, то третье. Дни летели так, что я не успел оглянуться, а уже столько времени прошло. Монотонность и однообразие сказываться на восприятии. Для меня все слилось в тренировке, отправку клона в Канаху, призыв клона назад, перевариванию воспоминаний и снова тренировки. Ну очень редко, мы с Ромаром просто отдыхали. Рыбку там половить, грибочки пособирать, дичь поймать, ну и всякое такое. Постоял, в пещерке, что я сам когда-то выдолбил, вышел из нее и поностальгировал, вспоминая каким я был. Да мелким мне быть понравилось, можно дурачиться, просить все что ты хочешь, да вообще творить что заблагорассудится. Ведь никто особо тебя всерьез не воспринимает. А вот когда ты уже здоровый дядя, то тут будь добр держать себя в руках. Если вести себя так же, то с тобой никто не захочет вести дела. Репутация-с, но пора уже выдвигаться. Встал в стойку для старта. Почувствовал ветер, немного раздвигая его перед собой и рванул, используя шункан-касаку. Моя скорость по сравнению с предыдущим мной, как небо и земля. Сейчас я спокойно держу скорость, около 100 км, причем спокойно могу маневрировать и не напрягаясь, отслеживаю обстановку вокруг. После изучения санин-мода, восприятие мира очень сильно меняется и некоторые изменения присутствуют и без сен-чакры. Например, у меня значительно улучшилось обоняние и скорость реакции, но помимо этого, я перенял и некоторые повадки котов. Нет, я не лежу себе яйца, но вот весной, гормоны так и бьют в голову. Благо Ромар меня так нагружал, что я редко задумывался над этим. Ну и Юи чуть ослабляла накал. Двигался я с активированным додзюцу, чтоб не было неожиданностей. Спустя 3 часа передвижения я заприметил небольшой прудик с полянкой и решил остановиться на перекус. Когда убедился, что вокруг нет опасности, разогрел еду и стал наслаждаться природой. Решил искупаться немного, и только я начал раздеваться, и меня отвлек запах, что я почуял из-за обострившегося нюха. Сладкий, манящий запах щекотал нос и призывал последовать за ним. Раньше я ничего подобного не чувствовал, и меня очень сильно заинтересовал этот аромат. Ведь все мое тело пришло в готовность к бою, как только я его учуял. «Юи, что это за запах?» Принюхался я, пытаясь понять, откуда он исходит. «Хикари, лучше уходи отсюда побыстрее. Мне не нравится, как он на тебя влияет». «Мне тоже, но ведь ты понимаешь...» Мысленно улыбнулся я ей. «Помнишь такую поговорку, что любопытство сгубило кошку?» «Ну так я и не кошка». «Да-да». Крадучись, я двинулся вслед за запахом. Чем ближе я подходил к его источнику, тем больше мое тело покрывалось мурашками. Обратил внимание на свои руки и заметил легкое подпрыгивание пальцев. Что со мной происходит, я так и не мог понять, пока не вышел к еще одной поляне, которая была скрыта от меня обильной растительностью, за которой скрывалась душа, что привлекала меня своим окрасом. Когда я чуть высунул голову из кустов, то в нос мне ударил такой концентрат этого запаха, что мозги практически отключились. Меня охватило давно позабытое чувство, и наконец я увидел источник моего странного состояния. Она стояла лицом ко мне, по колено в воде. Ее шерстка переливалась на лучах солнца, что пробовалось сквозь листву деревьев. На ней была лишь кожаные обмотки, что скрывали грудь и маленькие, почти незаметные трусики, что сливались с ее арасом. Черные полосы, которые подчеркивали изгибы ее тела, весьма манящие изгибы. А когда она заметила меня и направилась в мою сторону, я завис, созерцая ее походку. Грация, сила и стать. Просто переставляя лапки, она была излучала неимоверное желание, а ее хвостик качался и указывая кончиком на самые сексуальные части тела, будто демонстрировала товар. И я двинулся ей навстречу, и чем ближе я подходил, тем сильнее я чувствовал дурманящий меня запах. Я просто не смог удержаться, тело действовало на инстинктах. Миг и я стою, прижавшись к ее спине, своей грудью. Руки обняли этот пушистый комочек эротизма. Даже ее шрамы никак не уродовали ее, а наоборот, добавляли толику первобытного желания. «Ты что творишь, человек?» – возмутилась она, а сама прижалась поплотнее ко мне. Моя левая рука медленно поддела топ и аккуратно обхватила грудь третьего размера, с твердой вишенкой на ней, а правой рукой я скользил по ее прессу, направляя руку прямо к ее промежности. «Ты так вкусно пахнешь!» Уткнулся я носом в ее макушку, глубоко вдыхая ее аромат. Приподнял голову и выдохнул весь воздух, отчего ее ушки затрепетали. Я просто не мог устоять. Сначала я лизнул краешек уха, после обвел язычком по всей длине, а затем и вовсе куснул его. И в этот самый момент моя рука добралась до влажной киски-киски. Провел своими пальчиками промеж ее половых губок, собирая на них всю смазку, что в огромном количестве уже успело натечь. Нащупал ее бусинку и аккуратно полоскал. От моих действий кошка заурчала так, что все мои внутренности пробирала вибрация. Достав свою руку из ее трусиков, я растопырил пальцы, с которых обильно свисала и капала тягучая смазка. Поднес ее к своему лицу и судорожно вздохнул этот запах. «Вот откуда этот запах?» – тихо проговорил я, опуская руку назад к ее промежности и засовывая два пальца в ее дырочку, которая оказалась неимоверно узенькой. «Ты не посмеешь, мнях!» – простонала тигрица, что даже не пыталась вырваться из моих объятий. А тем временем я уже вовсю терся своим членом об ее попку, что так упруго обнимала его с двух сторон. Ее хвост обвил меня вокруг шеи и судорожно подрагивал на каждое мое движение. Хоть член еще и находился в шортах, но даже так, это приносило мне уйму удовольствия, но больше терпеть я не мог. Ее запах напрочь отодвинул разум, оставив лишь голые инстинкты. Отстраняюсь чуть от нее и кусаю за загривок, отчего все тело тигрицы вздрогнуло и обильно оросило мне руку, что так и ласкало ее бутон. «Мнях!» — вскрикнула она, прижавшись поплотнее ко мне попкой и елозила ей об мой член. Тем временем я убрал левую руку с ее груди и потянулся достать бойца. «Рра!» — раздался слева от меня рык, и меня снесло от удара в плечо. Перевернулся несколько раз в воздухе, я поймал баланс и приготовился к приземлению, но не успел даже коснуться земли, как мне в лицо прилетел еще удар, что вновь отправил меня в полет. Зато он хорошо так прочистил голову. Выпустив чакру из танкицу, я прибил себя к земле и тут же сорвался с места в сторону нападавшего. От моего толчка разлетелись клочья земли, и я со всей скорости влетаю в белого кота. Апперкот с правой в голову подкидывает его в воздух, а сам отталкиваюсь от земли, и через мгновение я уже был выше него и с двух рук ударяю ему по голове, что привело к стремительному падению вниз. Перемещаюсь на место его предположительного падения, и когда кот почти коснулся земли, с ноги на противоход бью в живот, что приводит к моментальному отправлению кошака в вертикальный полет. «Стой, не трогай его!» — обняла меня сзади кошка с тигриным окрасом. Он лишь хотел защитить меня, а я застыл как вкопанный от осознания, что я только что делал, ведь я почти изнасиловал эту кошку. «Что, блять, со мной происходит?» «Юи, какого хрена творится?» «У нее течка, вот твои инстинкты обострились. Все-таки у тебя организм давно требует самки. Я не фуриёб». «Ага, конечно, рассказывай». Мы простояли так около 10 секунд, что позволило мне привести чувство в порядок, и я наложил на себя гендзюцу, чтобы исказить ее образ и притупить нюх, также заблокировал напрочь эмпатию. Аккуратно разжал ее руки и повернулся к ней лицом. Посмотрел сверху вниз на эту мордашку, что даже под гендзюцу была крайне милой. Отошел на два шага назад и: «Прошу прости», — поклонился я ей в пояс. Я не стал оправдываться, а сразу решил принять вину, ведь если ты не можешь сдерживать свои животные позывы, то твое место за решеткой, а не на свободе, где разумные привыкли сдерживать себя. «Отойди от нее», — вывалился из кустов потрепанный кот, которого я недавно отправил в полет. Он заслонил ее от меня, но нападать снова не стал. Но я так и не сдвинулся с места. «Успокойся, брат», — положила она лапку на его плечо. «И вообще, откуда ты тут? Ты должен быть в деревне», — возмутилась на него кошка. «Неважно», — отмахнулся он от нее и угрожающе обратился ко мне. «Ты кто такой и что ты тут делаешь?» «Хикари, я по поручению учителя иду в поселение». «Вот видишь, все хорошо, а ты сразу драться». Странно поглядывала на меня кошечка. «Не верь ему, сестра, он просто лжет». «Тук», — ударила она его ребром ладони по голове и обратилась ко мне. «А что за поручение? Да какая разница? Он вторженец, и его надо убить!» Взорвался кот. «Да помолчи ты!» Прикрикнула она на своего брата и вновь заговорила со мной. «А ты хоть понимаешь, что ты хотел сделать?» «Да». Все так же не разгибая спины, отозвался я. «Так почему сейчас не продолжаешь?» «Что? Ну ведь ты хотел взять меня. Так почему сейчас остановился?» «Сестра». Достал. Шлеп. Периферийным зрением я заметил, как лапы кота скрылись в зарослях. «А это нормально, что ты своего брата, что хотел спасти тебя, отправила в полет? А кто сказал, что меня надо было спасать? Я вообще-то уже 2 часа слежу за тобой. Ой, то есть я хотела сказать, что я совсем не против продолжить». Я медленно выпрямился, взглянул на эту, и тут до меня доперло, что что-то похожее на мне тестировала ЦУ, только эффект был намного слабее. «Феромоны, да, угу». Опустила кошка мордочку и уставилась себе в ноги, при этом шаркая лапкой и задорно виляя хвостиком. Вот только для меня, сейчас она выглядела как полуразложившийся зомби, дабы отбить себе все желание. И вот картина смущающегося зомби меня вогнала в ступор. «То есть я прощен?» «Так, нет, ты должен закончить начатое». И на меня полез обниматься зомби. «Ну нахер». «И да, я сбежал. Можете называть хоть трусом, хоть как, но ну ее эту кошку. Лучше уж до Узуши я потерплю и в нормальный бордель схожу, чем вот так подцепить, не пойми что, из другого мира. А ну стой, возьми на себя ответственность». А я тем временем драпал на всех парах, направляясь к поселению кошек. А потом я вспомнил, что все мои вещи остались там, на берегу пруда. Остановился, использовал Хирайшин, переместился к подсумкам, накинул быстренько рубашку и побежал в другом направлении. Но не успел я пробежать и километра, как перед мной из кустов вываливается эта чертовка. «Нашла, зараза!» Подбегай к ней вплотную, и использую Хирайшин, дабы закинуть ее крамар в храм. Бегать тут от нее мне не улыбается, да и учителю обещал подарок занести. Вывалились мы прямо на площади, где сейчас и был Ромар, учитель. Подбежал я к нему, с кошкой на плече. «Это вам», и сунул ему в грудь тушку кошки. Соответственно, Ромар схватил ношу, ну а я, свалил Хирайшином. Впервые у Ромара были настолько широко открыты глаза. Удивление, что он испытал, увидев ученика, что приволок в его храм кошку, было поистине огромно. Так мало того, что он ее притащил, так у нее еще и сезонная потребность проснулась, что у мудрецов случается довольно редко. «Извини моего ученика», — нервно сказал Ромар, все так же держа кошечку на руках. «Он немного неотесанный. МРР, нячего страшного». Поплотнее она прижалась к нему и засунула одну лапку под тогу. «У меня есть лучший вариант. МРР, может вам лучше вернуться в поселение?» — заторможенно спросил кот. «Нять, МРР, я теперь буду жить здесь». И она вжалась в этого монаха, от которого так и веяло мощью. «Да, котятки будут сильными», — промурлыкала кошка себе под нос. Сам же Ромар стоял столбом, и в его голове гулял ветер. Он просто не мог поверить, что его ученик выполнит угрозу, ведь в свое время это была одна из основных причин его бегства в храм. А пока кот находился в прострации, кошечка уже добралась до младшего монаха, и когда Ромар пришел в чувство, он уже надежно был схвачен в когтистые лапки. В тот день, впервые в храме, раздался паникующий мяв Крамара, а спустя 5 месяцев, новоявленный отец 3 котят, будет планировать месть своему ученику. Но это уже совсем другая история. Как только я вылетел из крон деревьев, то меня уже сзади пыталась съесть птичка, такая же, что мне повстречалась в первый день. Добавил стихийную чакру в технику передвижения, и меня подкинуло вверх, и птиц пролетел мимо, ну а когда он был подо мной, я сделал ускорение в обратную сторону и приземлился прямо на птичку. Держась одной рукой, достал леску с грузом на конце и закинул так, чтоб груз обмотал пару раз клюв и поймал конец лески с грузом. Уселся поудобнее и развернул заимпровизированные вожжи птичку на восток. Именно там находилось поселение кошек. А сам судорожно соображал, как я мог попасться на такое вновь. С феромонами я уже сталкивался, но вот подумать о защите забыл. Уф, вроде пронесло. Вытер несуществующий пот со лба и начал разбираться в происходящем. «Юи, а можно создать пассивную защиту от подобных казусов?» «Да, просто присунь кому-нибудь». «Ты издеваешься?» «Нет, я и так пыталась блокировать твой гормональный фон с 14 лет. Сейчас он достиг такого уровня, что мои манипуляции уже не помогают. тогда надо срочно завязывать с этим приключением и возвращаться домой. Еще 4 часа мне потребовалось, дабы добраться до поселения кошек. Летел на птице, дабы сэкономить чакру. Сделав пару кругов над поселением, выбрал место посадки и приземлился на полянку. Вокруг меня сразу собрались разные представители кошачьих, а вперед всей толпы вышел невысокий, старенький кот серого цвета в черную полоску, что был облачен в серое кимоно. «Ты кто, Турук Макто? Тьфу, то есть Узумаки Хикари. Я это, как его, а, точно, с испытания охотой вернулся. Но мы последнее испытание проводили, 8 лет назад и претендент так и не появился у нас. Ну я это, задержался немного. На 8 лет, ага. А как докажешь, что ты это ты? Хм, ну мне в принципе и не надо ничего доказывать. Я сюда пришел, чтобы сразиться с мудрецами. Мне учитель сказал, что пока я не победю, побежду. Тьфу, не одолею каждого мудреца, то домой он меня не отпустит. А кто твой учитель? Рамар, гордо сказал я, чуть усилив голос чакрой. А вот реакция котов и кошек была странная. Коты в шоке уставились на меня, прижали уши к голове и подобрали хвост. А вот кошки с вздохами начали перешептываться между собой. Он еще жив, уставился на меня старый. Жив, здоров, вот кошечку ему недавно отправил. Так этот чистоплюй свалил из поселения, чтоб его кошки не доставали. Чё, а он разве тебе не говорил? Нет, оглянись вокруг. Обвел рукой местность старый кот. Ну я и оглянулся, но ничего ненормального не заметил. Коты и кошки, разных пород, расцветок и размеров. Юи, ты понимаешь, в чем причина его негодования? Размер. И до меня дошло, о чем она. Коты в основном были размером от 2 до 15 метров, а вот кошки от 40 сантиметров до 3 метров. И скорее всего, мало находилось таких кошек, что добровольно ляжет под такую махину. Рамар, довольно миниатюрный кот, по здешним критериям и наверняка у него отбоя от самок не было. Вот он и сбежал куда подальше, а учитывая то, что он не может перемещаться в пространстве, то участь его была незавидная. А я то думал, что он по поводу перемещения в пространстве комплектует. О-о-о, еще как комплексует. Как мне рассказывали, его бесило то, что ни одна кошка, мудрец, от него не отставала. Как бы быстро он ни был, его всегда догоняли с помощью перемещения в пространстве. Вот он и ушел, перебив при этом половину мудрецов, в число которых входил мой дед, что пытался остановить его. Тогда Рамар сказал, что каждый, кто приблизится к нему, умрет, а однажды он вернется и отомстит за столь пренебрежительное отношение к сильнейшему. Ну это его выбор. Пожал я плечами и не стал лезть в прошлое Рамар, ведь я хорошо его знаю, и он никогда бы не стал просто так убивать своих, хоть и бывших, но товарищей. Вы мне лучше скажите, мы драться будем? Ты уверен, что хочешь столкнуться со всеми мудрецами? Да, ну кроме кошки с тигрином окрасе, она как бы у учителя. Почесал я затылок. Ты отправил Майя-сан к нему? Удивился старый. Угу, няхах, добегался, отшельник хренов. Хорошо, будет тебе бой. Развернулся ко мне спиной кот и махнул хвостом, призывая идти за ним. Старик сразу взвинтил такой темп, что большинство кошачьих отстало от нас на первых порах. Когда он заметил, что я спокойно держу такую скорость, то он просто переместился через пространство. Я, как он, перемещаться не умел, только при помощи Хирайшина. Рамар пытался объяснить мне, как перемещаться, но, увы, тут надо самому прочувствовать все нюансы, а поскольку он не мог использовать пространство, то и научить меня не смог. Поэтому мне пришлось догонять кота, благо он перемещался в зоне видимости. Спустя полчаса мы прибежали, а кто переместился, к пустынной местности. Трава была пожухлая, а вся земля в трещинах, и так до самого горизонта.